себе в огненном фейерверке молнии душу гения, составляющую, вероятно, частицу всеобъемлющей души всеобъемлющего Творца. Ураганный ветер пронесся над тем клочком земли, пригнул вершины деревьев, ломал их, разрушал стены, сбивал с ног людей, окропляя все и вся слезами дождя. Затем в затихающем грохоте, в удаляющемся сверкании молнии, хлынул сильнейший, но короткий, успокаивающий и целительный ливень. Горький ушел от нас. Я был одним из тех, кто стоял у его гроба. Приезжал Иосиф Виссарионович, он был спокоен и озабочен какими-то другими делами. В огромном творческом наследии Алексея Максимовича осталась крылатая фраза, уже упомянутый мной лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают». В принципе, это верно. Только о каком враге речь? О враге государства или своем личном неприятеле по квартире, по цеху, по партии? Сей лозунг допускал широкие толкования и был особенно дорог тем, что подарил его Иосиф Виссарионович, самый большой гуманист нашей эпохи. Вручил индульгенцию, пригодную для самых разнообразных случаев. Началось следствие, чтобы выяснить, в какой мере к смерти Горького причастны тайные и явные противники нашей партии и правительства. Судебные процессы показали, что эти подонки человеческого рода вместе с врагами народа Троцким, Зиновьевым и Каменевым состояли в заговоре против Ленина, против партии, против советского государства уже с первых дней Октябрьской социалистической революции. Провокаторские попытки срыва Брестского мира в начале 1918 года, заговор против Ленина и сговор с левыми эсерами об аресте и убийстве Ленина, Сталина, Свердлова весной 1918 года, злодейский выстрел в Ленина и ранение его летом 1918 года, мятеж левых эсеров летом 1918 года, намеренное обострение разногласий в партии в 1921 году с целью расшатать и свергнуть изнутри руководство Ленина. Попытки свергнуть руководство партии во время болезни и после смерти Ленина, выдача государственных тайн и снабжение шпионскими сведениями иностранных разведок, вредительство, диверсии, взрывы, злодейское убийство Минжинского, Куйбышева, Горького. Все эти и подобные им злодеяния, оказывается, проводились на протяжении 20 лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их прихвостней по заданиям иностранных буржуазных разведок. Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу. НКВД привел приговор в исполнение. Цитата взята из книги «История ВКПБ. Краткий курс». Сей опус увидел свет в 1938 году, а сотворен был самим Иосифом Виссарионовичем с помощью нескольких ближайших помощников, в том числе и Лаврентия Павловича Берии. Если кому и было справедливо воздано должное на одном из судилищ, на процессе по делу право-троцкистского блока, так это человеку, который причинил много зла